Защищайте свое сердце, чтобы держать его открытым. Глава 8. Открытое нежное сердце, высокий, мать его, забор. Границы для духовно-сознательных людей. Ловушка терпимости. Во имя любви, во имя контроля, во имя моральных обязанностей, какой бы ни была причина, но во имя духовной осознанности мы позволяем другим слишком многое. Точнее, мы становимся все более и более терпимыми. Если вы с пониманием относитесь к тому, что чужое мнение может отличаться от вашего, такой вид терпимости я всецело одобряю, в нем есть что-то изысканное. Вы останетесь собой, а я собой, и, возможно, мы встретимся где-то посередине, чтобы выпить зеленого сока и пива. И вы уже знаете, что я поддерживаю безграничную любовь. Любовь, которая рождается на стыке золотых сечений рая и нашего мира, раскаленную до бела от внутреннего жара и верную. Такую любовь к себе и остальным. В этом виде встречается она редко и достается только после многочисленных испытаний, и, кстати, удерживать ее точно стоит. Но когда мы сочетаем чувство неполноценности со страстным стремлением к самосовершенствованию, мы можем стать слишком терпимыми. Мы терпим слишком много пустой болтовни, потому что считаем, что более тактичные отношения нужно сначала заслужить. Перевод. Сумасшедшая преданность, глупое сострадание, избыточная терпимость. Когда мы мучительно осознаем, насколько несовершенны, то думаем, как я смею считать, что у кого-то может не быть недостатков. И в конце концов растягиваем связанные с этим страдания, поскольку уверены, у тех, кого мы хотели бы исцелить или научить относиться к нам лучше, тоже есть свои раны. И наша духовная ра-бо-та пережить процесс вместе. Если бы только я была более любящей, они бы тогда... Духовность — это не нежно-розовое, завуалированное, психологически примитивное восприятие мира. Скорее, это наиболее глубокое разъяснение того, как действует наш разум и как он фильтрует наш опыт. Она признает невероятную глубину нашего самого главного страстного желания найти любовь и невероятную боль, которую мы ощущаем, когда не находим то, что искали. Марианна Уильямсон. Одна из моих подруг была замужем за настоящим придурком. Назовем их Саша и Дик. Дик был врачом-массажистом. Однажды он рассказал Саше, что одна из его пациенток недвусмысленно предложила ему интимные отношения, от которых он вежливо отказался. Саша, которая не пропускала ни одной медитации, была невероятно спокойна. «Верность — это так сексуально», — вознаградила она своего мужчину. «И что пациентка тебе сказала, когда ты объяснил ей, что больше не сможешь ее принимать?» Тут, по словам Саши, Дик сделал свое знаменитое, одновременно злое и пристыженное лицо. Он-то уже назначил пациентке новый прием. Саша многозначительно отметила: «То есть ты собираешься массировать ее обнаженное тело каждую неделю после того, как она с тобой заигрывала?» Через три пары сеансов терапии Дик неохотно согласился рассмотреть возможность отказаться от этой клиентки. Саша и я обсуждали это во время нашего обычного утреннего многофункционального созвона за приготовлением смузи. «Я что, слишком требовательная?» — спрашивала она. «Может, мне стоит смириться и доверять Дику больше, как он и говорит?» «Речь не о том, что ты ведешь себя, как сумасшедшая ревнивая жена. Ты не такая», — ответила я. «А речь вообще-то об обычном уважении. Он должен был прекратить всю эту ерунду сразу, как только эта цыпа сделала ему предложение». «Ага», — сказала Саша и замолчала. «Но он постоянно возвращается из места, где ему приходится терпеть несправедливость, и становится таким упрямым». Вздох. «Поняла. Раненые собаки кусаются», — сказала я. А затем: «Давай пошумим». В этот момент мы обе выключили звук на телефонах и врубили блендеры. Саша довела себя до изнеможения, проштудировав дюжину книг с советами по отношениям, и заработала помешательство на принципах безусловной любви, отношениях, которые отзеркаливают личность, и том, как божественная женственность должна предоставлять божественной мужественности больше пространства. Тем временем Дик, много сессий терапии спустя, все еще не перестал натирать маслом потенциальную любовницу, по профессиональной необходимости, разумеется, на еженедельной основе. Эти отношения были обречены по многим причинам. Когда Саша и Дик в конце концов расстались, аллилуйя, в моей гостиной собралась толпа девчонок. Одна из новеньких в нашем окружении спросила: «Так зачем же ты оставалась с ним так долго?» Саша вздохнула. «Я полагала, что моя любовь сможет его изменить. Моя преданность была, как бы это сказать, сумасшедшей». «Истинно так». Еще больше истины. Не только парни вроде Дика злоупотребляют терпимостью партнеров. Это работает в обе стороны. Многие из нас, личностей, ориентированных на рост, используют то, что мы называем любовью, чтобы заставить других людей подстраиваться под наши нужды. «Я люблю тебя, поэтому я тебя понимаю, я тебя поддерживаю и могу тебе помочь, поэтому просто позволь мне помочь тебе». Подтекст: «Я знаю больше тебя, и тебе необходимо измениться, пожалуйста, изменись». И, возможно, им в самом деле необходимо измениться. Отчаянно и наверняка. Но если мы действуем, полагаясь на свою реальную силу, основанную на любви и уважении к себе, мы держимся подальше от тех, кто совершенно точно не собирается соответствовать тому, что нам важно и нужно. Мы точно не станем относиться к отношениям как к проекту, и вместо этого будем искать отношения, основанные на взаимном росте. Мы будем общаться с теми людьми, которые видят нас так же ясно, как и мы их. И в этом прекрасном свете напишем вместе истинную историю любви. Нам надо поговорить о нарциссизме. Предположим, что ваше стремление к любви, добру, миру ведет вас к чему-то более глубокому, яркому и настоящему. Вы невероятно восприимчивые и понимающие, выбор пути духовного развития помог вам развить эмпатию. Великолепно. Вы знаете, кто вычисляет людей с развитой эмпатией не хуже ищеек? Невероятно самовлюбленные люди. Можно было бы подумать, что люди с эмпатией, особенно женщины, немедленно чувствуют, когда другие попадают в сложные ситуации и не могут сами с ними справиться. Но нет, раз уж мы встали на избранный путь и идем по нему, то мы просто продолжаем терпеть. Давайте договоримся, что все мы в той или иной степени эгоистичны. Это убережет нас от того, чтобы навешивать ярлык нарцисса на всех подряд. Если вашему партнеру нужно больше места в шкафу, или у вас разногласия по выбору фильмов для просмотра, а ваш босс настаивает на том, чтобы его имя верно произносили, еще не значит, что им нужно немедленно обратиться за профессиональной помощью. Вопрос точки зрения. С таким количеством доступных нам материалов по психологии мы слишком легко ставим диагнозы всем подряд. Это уже граничит с настоящей социопатией. Я поднимаю этот вопрос, поскольку настоящий нарциссизм высшего уровня проявляется, кажется, и у тех людей, которые искренне стараются привлечь в своей жизни больше света. Насколько я понимаю, Юнг рассматривал нарциссизм как переходный момент от здоровья к болезни и не дискриминировал его. Это такой же разумный выбор, как и любой другой. Он также был убежден, что для психологического здоровья мы должны находить баланс между требованиями общества и тем, кто мы на самом деле. Хайнц Кохут, влиятельный американский психоаналитик, одним из первых в отрасли заговорил о здоровом нарциссизме. Он утверждал, что если ранние, нормальные нарциссические потребности – быть принятым, получать уважение, позитивно оцениваться – адекватно воспринимались, человек приобретал зрелую форму позитивной самооценки, уверенность в себе. Другими словами, здоровый нарциссизм. Я бы определила здоровый нарциссизм так: «Я все делаю ради себя и могу все сделать ради тебя. Более того, я получаю огромное удовольствие от любого варианта». Вы чувствуете себя прекрасно от того, какой вы большую часть времени, и вам хочется, чтобы и другие люди также прекрасно себя ощущали. Здоровый нарциссизм помогает вам чувствовать уверенность в себе, но не терять связь с реальностью. Таким образом, ваша уверенность в себе не станет помехой настоящей привязанности и близости, а ваш интерес к собственной персоне не станет комплексом превосходства. Такой подход я считаю здоровым. Крышесносный нездоровый нарциссизм всегда ставит в центр всего ваше «я». Точка. Я. И даже если это может выглядеть не так, я все равно позабочусь о том, чтобы все было снова обо мне, мне и, кстати, обо мне. Можно сказать много плохого о нарциссизме. Но бесспорно, что под маской самовлюбленные люди чувствуют себя незащищенными и неполноценными. Они в самом деле недовольны собой большую часть времени. Нарциссизм — это болезнь. Она выражается в ощущении, что вы хуже, чем кто-то еще. Нездоровые нарциссы отказываются узнавать другие точки зрения, так как может выясниться, что их мнение неверно. И тогда придется из кожи вон вылезти, чтобы доказать свою правоту. А они в совершенстве владеют искусством находить виновного. Нарциссы понятия не имеют о настоящей близости. Они боятся, что кто-то их узнает по-настоящему и, хуже того, пристыдит. Они используют свое очарование, чтобы выжить. Они постоянно придумывают нереалистичные планы и грандиозные цели, поскольку это позволяет им чувствовать себя значительнее. Они не могут раствориться в любви, поскольку слишком цепляются за собственную индивидуальность. Они все воспринимают в штыки, поскольку сражаются за свою жизнь. Самовлюбленные люди повернулись спиной к своим душам и ищут свет в других людях. Всего перечисленного достаточно, чтобы испытывать жалость к нарциссам высшего уровня. Жалость — здоровая реакция на любую боль. Но не слишком-то размекайте. Именно в таких случаях множество ярких и стремящихся к духовному росту людей, читай множество женщин, увлеченных New Age, становятся идеальной парой тем, кто им точно не подходит. Всеми самовлюбленными личностями движет стремление залатать дыры в своих душах. И кого же нанять на эту работу, как не людей, чьи души целостны? Нет, не каждый человек — ваше зеркало. В сфере самопомощи любят без конца повторять, что мы привлекаем в свою жизнь определенных людей, чтобы они преподали нам уроки. Я эту теорию полностью поддерживаю на 100%. Но у нее есть производная и опасная концепция. Мы притягиваем людей, потому что они в какой-то степени наше отражение. Если позволите себе в это поверить, неизбежны такие выводы. Если вы привлекли в свою жизнь нарцисса или просто эгоиста, это значит, что вы и сами в некотором роде таковы. Но на самом деле, если вы впустили в свою жизнь полное ничтожество, это не означает, что оно отражает ваше внутреннее полное ничтожество. Это означает только одно. Вы связались с уродом. А вы не урод. И единственное, над чем вам стоит поработать, ваши отношения с подобными людьми. Раз уж во вселенском масштабе все мы составляем единое целое, тогда каждый из нас и правда чье-то отражение. Если хотите погрузиться в глубины своей личности, чтобы найти сумеречные части себя, напоминающие того урода, который не дает вам спокойно жить, пожалуйста, искать отражение и связи — достойное занятие для духовно развитого человека. Но не стоит воспринимать найденное как повод обвинить себя же. Иногда вам просто встречаются уроды. Это проявление кармы и отличная возможность. И урод появляется в нашей жизни не для того, чтобы мы услышали эхо собственных недостатков. Он нужен, чтобы продемонстрировать нашу ошибку. Мы почему-то вбили себе в голову, что наша работа — исправлять других людей. Это возможность сжечь мосты, ведущие не туда, и узнать, как вам не хочется себя чувствовать. И еще это прекрасный способ разведать, как же вам на самом деле хочется себя чувствовать. Это шанс посмотреть в зеркало и потребовать, чтобы сила, отражение которой вы там видите, вернулась к вам. Личные границы. На страже вашей свободы. Во всех своих попытках любить все сильнее, сильнее, сильнее, чтобы изменить, изменить, изменить, мне никогда не приходило в голову защитить свое самое ценное достояние — собственное сердце. Я считала, что если отдаю его другим, не задумываясь об осторожности, получу столь желанные общения, связи, развлечения. Я считала, что защищаться означает закрываться от других. Я думала, что если я не буду со всеми дружить, то перекрою поток духа. Я была уверена, что если мне хочется взаимности, то я недостаточно легко отдаю. Я полагала, что если я сделаю себя недоступной для определенных людей или ситуаций, то перекрою доступ к себе и всему хорошему в жизни. Было слишком много потока и недостаточно сдерживающих факторов. Я была рекой без берегов. Я переплачивала людям, потому что любовь щедра. Я мирилась с чужой бестактностью, потому что любовь все прощает. Я откладывала визит к адвокату, потому что любовь рациональна. Теоретически я понимала, я сама и есть любовь, как и все мы. Я щедрая, прощающая и рациональная до мозга костей. И если бы мне пришлось быть какой-то другой, скажем, более строгой или ограничивающей, мне бы понадобилась мобилизация. И пока я не позволила себя использовать и не была вынуждена отозвать свою любовь, я не осознавала, насколько необходима была эта священная граница. Пока я возводила необходимые мне стены, я чувствовала себя так, как будто разрушаю себя, кирпич за кирпичом, как будто замуровываю себя, отрезая от других. Казалось, я умру медленной смертью, если перестану щедро отдавать себя другим. Я наблюдала подобное и среди сестер по духу. Почему невероятно сильная женщина, которая не боится никаких задач, не смогла попросить своего очаровательного брата наконец съехать из гостевой комнаты и найти работу? Или красотка, которая прекрасно умеет выражать мысли, не рассказывала о преподавателе тантры, который вышел за рамки дозволенного? Или умнейшая бизнес-леди смиренно оплатила чек социально ответственному консультанту, хотя его рекомендации едва не привели к катастрофе? Мы все так привыкли направлять сочувствие во внешний мир, что мысль повернуть поток защищающей любви в свою сторону невероятно сбивала с толку. Мы сражались за мотивы, отношения, детей, сотрудников, но биться за себя самих было очень страшно. Новые поступки, которые от меня требовались, казались мне чуждыми и сложными, хотя я и знала, что поступать так необходимо. Эффект этого решения проявлялся постепенно, и процесс иногда был очень трудным. У меня дрожали руки, когда я отправляла сообщение с таким содержанием. Возможно, я непонятно выразилась. Держитесь подальше от моего дома. Или еще пример. Хотя я и беспокоилась о моральном духе команды, но удерживалась от намерения повысить сотрудникам зарплату каждый раз, когда у нас возникали серьезные разногласия. Как-то я совершила нечто радикально новое прямо среди неловкой беседы с коллегой, с которой мы явно друг друга не понимали. Я не поторопилась обеспечить ей комфорт. У коллеги уже было свое мнение, а я позволила считать себя виноватой и просто продолжила выполнять свою работу. На тот момент это был акт наивысшего милосердия по отношению к себе. Мистик середины 20 века Георгий Гурджиев утверждал, что все мы идиоты в том или ином смысле. Люблю, когда мистик формулирует свои мысли предельно четко. В его длинном списке глупцов был и сострадательный идиот. Чогьям Трунгпа, буддийский мастер медитации, невероятно популярный в 1980-е, также считается автором термина «идиотское сострадание». И в качестве акта сострадания я хочу сделать из всего этого выводы. Я не считаю нас идиотами, потому что мы пытаемся получить необходимое и на примитивном уровне, и на более высоком. Мы стремимся к любви, так уж мы устроены. Женщины особенно склонны к тому, чтобы отдавать себя полностью. Мы истекаем кровью по доброй воле. Именно так мы действуем, когда дорогие нам эмоционально малокровны или ранены жизнью. Мы отдаем им свою кровь и свою любовь. Пожалуйста, возьми немного у меня, я всегда могу сделать еще. Чрезвычайно важно, что идиотское сострадание состоит в родстве с психотерапевтическим понятием «включение». Нам не хочется видеть страдания других, и в то же время нам надо добиться желаемого или полностью исключить боль от конкретной ситуации. Поэтому мы уступаем и терпим, и называем это состраданием. Но мы не только вредим себе, принимая неподобающие отношения или агрессию, но и кормим монстра другого человека. Когда вы проявляете сострадание к себе, не принимая скверное поведение, вы указываете вовлеченному в это человеку, чтобы он обратил на себя внимание. И ему решать, использовать ли эту информацию, чтобы стать ближе к своей душе. Идиот из-за любви. Идиотское сострадание. Лекарство в обоих случаях одно и то же. Мужество оставаться верным своим идеалам в настоящей любви и делиться своей полной преданностью, мудрейшим состраданием и благороднейшим терпением с теми, кто полностью вас принимает. Я та, что любит. Не могу остановиться. Не буду, и потому мое сердце заслуживает надежной охраны. Этот божественный парадокс спас мою жизнь. Защищайте свое сердце, чтобы держать его открытым. Вот в чем моя миссия номер один в отношении моего ребенка, кроме того, чтобы не подпускать его к наркотикам и хищникам, чтобы он сохранил сердце открытым и научился выражать себя. Если я помогу ему развить суровую нежность, он всегда будет пользоваться своей силой. Я говорю ему это с тех пор, как ему исполнилось 10. Поделюсь с вами любимой старой историей, которую мы оба обожаем. Да и история любит, когда ее рассказывают. Чувствуй все. Держи свое сердце открытым. Настолько широко открытым, насколько можешь. Открытым. Открытым. Открытым. Таким мягким. А затем построй вокруг него огромный, мать его, забор. Сделай забор высоким и крепким. Попроси своих ангелов охранять ворота все время. Никого не впускай в эти ворота, если только ты не считаешь, что у него тоже открытое нежное сердце. Впускай внутрь только тех людей, которые с уважением к тебе относятся, заинтересованы в тебе и на самом деле любят. Особое значение имеет уважение. «Все понял, парень?» — спрашиваю я его. «Понял», — подтверждает он. «Мама, я могу говорить то же самое, что и ты о заборе?» «Ты имеешь в виду неприличные слова?» — уточняю я. «Ага. Только если сначала ты скажешь часть про открытое и нежное. И в школе это произносить не надо». «Открытое нежное сердце. Огромный, мать его, забор!» «Мой мальчик». Отличная, но сложная работа. Для многих людей устанавливать границы — серьезное испытание. И особенно это не просто для женщин, склонных к холистическому восприятию мира, поскольку нам свойственно желать слияния и соединения со всем. Для некоторых из нас задача научиться устанавливать здоровые личные границы станет делом всей жизни, но это важнейшая составляющая чувства собственного достоинства. Лиана Реймонд, которую я причисляю к своим любимым мыслителям и коучам, высказалась прекрасно. «Я считаю личные границы естественным результатом взросления человека. Представьте, что стоите у реки. Если она полноводная и быстрая, пока вы стоите на берегу, дважды подумаете, переходить ли ее. Поток уже сам по себе естественная граница. А теперь представьте, что та же самая река пересохла. В русле нет воды, и по нему можно легко пройти. Такую реку вы перейдете, не раздумывая. С людьми то же самое. Когда они присутствуют в моменте и полны самими собой в лучшем возможном смысле, и вопроса нет, чтобы захватить их, пересечь или перешагнуть. В какой-то момент вашей жизни возведение границ между вами и другими может восприниматься как самая трудная, мучительная, выворачивающая наизнанку невозможная работа, которую вас когда-либо заставляли выполнять. Вас могут заботить мысли о том, что вас вычеркнут из завещания, ваши надежды рухнут, а вокруг вас будут роиться слухи, которые распускают люди по обе стороны ваших границ. Они будут торжествовать и швырять в вас фразами вроде «Я так и знал! Я так и знал, что ты ледышка! Я так и знал, что ты взбалмошная! Я так и знал, что ты на такое способна!» «Да, да, я действительно на такое способна, на кое-что замечательное, то, что называется иметь стандарты». Перебор с границами. Границы — это не стены. Это жилое пространство, где ваши желания могут дышать, развиваться и расти, пока не будут готовы родиться. Хиро Бога. Границы отличаются от преград. Если границы предупреждают возможное нападение, преграды защищают от реального нападения. Давайте поразмышляем. Границы подобны забору с воротами. Энергия течет туда и обратно, а у вас есть пространство, чтобы перемещаться за забором свободно и без посторонних глаз. Можете сделать свой забор белым и деревянным, а можете пустить по нему напряжение. Это же ваш забор. Смысл в том, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и были спокойнее. Преграды больше похожи на тяжелый щит, который нужен вам все время, чтобы отражать фронтальные атаки. Но все остальное не будет прикрыто. Это не слишком-то обнадеживает. Необходимость все время быть начеку делает вас беспокойными. Вы расходуете энергию, чтобы отбить удар, затем ожидаете следующего и надеетесь, что его не будет. Вы по-прежнему полностью сосредоточены на том, от чего стараетесь защититься. Чтобы удерживать границы, нужна практика. Не исключено, что вы будете слишком стараться, пока не поймете, как действовать. Вы можете закрыть на замки все двери и завести сторожевого пса, тогда, когда всего-то надо сказать «я должна отменить обед». Или можете выйти из комитета, хотя могли бы просто подключиться к совещанию по скайпу, а не тратить кучу времени на дорогу. Или наоборот, ваша первая попытка установки границ окажется неубедительной, Оптимизм – привычка, с которой трудно расстаться. И вы поймете, что взяли на себя слишком много, а ваш календарь надо разгрузить месяцев на 12. И все-таки завести сторожевую собаку. Кого-то ваши личные границы и в самом деле оскорбят. Вы можете обидеть кого-то, можете разбить чье-то сердце, а ваше собственное сердце будет обливаться из-за этого кровью. Вы станете, и это весьма противоречит атмосфере New Age, создателем дисгармонии. Но когда вы позволяете людям использовать себя, вы игнорируете несоответствие их поступков и слов. Когда вы позволяете другим приписывать вам то, что вам не соответствует, вы выражаете неуважение к истине. Это и есть абсолютная дисгармония. И ничего истинно правильного из этого родиться не может. Раз границы защищают благополучие и радость, у вас станет больше любви и терпения, и понимания, которыми будете делиться только тогда, когда захотите сами. Вы сможете по-настоящему присутствовать в моменте. Соглашаясь на что-то, вы будете делать это от души, вы не станете эмоционально закрытым. Вы будете проявлять эмоции, которые легко считать, кристально прозрачные. Когда вы уважаете свое драгоценное время, когда вы слушаете, что вам сообщает ваше тело, когда вы создаете пространство для покоя в своей жизни, вы действуете в гармонии со своей душой. Пребывая в таком равновесии, вы можете создавать шедевры, преодолевать любые жизненные испытания, помогать излечиться множеству людей, начиная с себя самих. Стремитесь быть этичным, любящим и гармоничным? Уважайте свои идеалы. Уважайте себя. Поднимите свою планку стандартов в любви, и именно тогда Вселенная пойдет вам навстречу.